Глава 12. Снова на просторах Улья. Группа сразу свернула с дороги в лес. Впереди шел крестный, за ним Ника, активно сканирующая пространство во всех доступных направлениях. Следом двигался Седой, замыкающим выступил Тавгай. Идти с сенсом, пусть и таким слабеньким, было в разы проще, чем без него. Седой все еще хромал, периодически мышцы левой ноги жгло и кололо, но он не подавал виду, лишь сжимал зубы и хватался рукой за правый карман камуфляжной куртки, где помимо обычного спека хранилась доза лайт-спека. Крестный лично раздал каждому из своих запасов на черный день. Стоила эта вещь целое состояние, так как делалась из янтаря скреббера. Еще к стандартному набору инструментов выживания Седова и Ники прибавились две тушки боевых гранат. Впрочем, макеты они тоже не стали выбрасывать, да и те самые шарики, которыми крестный вскрывал двери в оружейном. По сути, все их драгоценное имущество они сейчас тащили на себе в рюкзаках, ведь в стабе не осталось ничего, кроме комплектов одежды для города. Крестный тоже добавил к своему дробовику еще и потертую беретту, а у Тавгая за спиной болтался АК-74М с оптикой и сложенным прикладом. Через час пути они дошли до гаража, который врастал в длинный холм. Ника просканировала его на предмет опасности и показала большой палец. Крестный удовлетворительно кивнул и скомандовал: «Заходим внутрь, Тавгай с Седым первые». Двойка добежала до гаража, и Седой вопросительно уставился на напарника. Тот лишь подмигнул ему и разжал звено цепи, на которой болтался тяжелый подвесной замок. Седой тут же включил фонарик и удивленно присвистнул. Гараж переходил в подземную парковку. Улей склеил два одинаковых по функциям объекта, не считаясь с логикой. Между рядами машин видны были следы человеческого присутствия. Валялись пустые консервные банки, бутылки, ботинки, спальники и прочее барахло. «Это перевалочная база», – тут же пояснил крестный, изнутри закрывающий ворота на щеколду. «Последнее место, где рейдер может перевести дух перед тем, как начнутся неспокойные места. Единственный ее минус – про нее и беспредельные рейдеры знают тоже. Часто здесь подкарауливают нашего брата». В подтверждение его слов Седой увидел на стенах множественные дырки от пуль, да и некоторые автомобили были насквозь прошиты чем-то вроде калаша. Вся компания прошла к одной из машин, и крестный расстелил на капоте большую карту, разбитую на квадраты разного цвета. Цвет, как понял Седой, означал степень опасности. Белыми были обозначены стабы, зелеными – зона в нескольких километрах от них, обычные участки обозначались желтым или оранжевым цветом. Граница внешки была красная, а сама внешка – черная. «Мы сейчас вот здесь», – ткнул он пальцем в зелено-желтый квадрат с рукописной подписью «Гараж». «А нужно нам вот сюда». Он провел линию до желто-красного квадрата с припиской «Барак». «Это небольшой стаб, чуть ли не единственный в направлении внешки. Если муры активизировались, то там точно должны быть ребята, которые что-нибудь довидели. А там уже действуем по обстоятельствам». Группа сделала короткий перерыв на обед, ведь неизвестно, когда им удастся перекусить в следующий раз. Затем они вышли из гаража и направились в сторону стаба. Седой посмотрел вслед сжимающей в руках мелкашку Ники, с наслаждением втянул свежий воздух и заулыбался. Даже боль в ноге заглохла, отошла на задний план. Его накрыло некое ощущение предвкушения чего-то, словно обещание небывалой эйфории. И пусть впереди их ждут орды мутантов и внешников, муры, беспредельные рейдеры, да хоть вся нечисть Улья, он все равно был рад, если не сказать счастлив. Последний раз себя так чувствовал, только когда с армии домой вернулся, промелькнула у него мысль. Крестный через плечо глянул на замершего с дебильной улыбкой на лице крестника и подмигнул Тавгаю. Здоровяк хлопнул Седова по плечу. «Что, братишка, накрывает?» «Не то слово!» «Да ты обезболивающих меньше жри!» – заржал здоровяк. «Шучу, шучу! Это хорошо, что ты кайф исловил. Это я тебе доложу правильный знак. Значит, Улей тебя принял. Считай, что ты от него теперь зависим. У таких, как мы с тобой, долго в стабе сидеть не получается. Тянет нас на приключения. А есть иммунные, которые ни за какой жемчуг даже до ближайшего леса из стаба нос не покажут». Так они и шли, оставляя за спиной заброшенные хутора, детские лагеря и полуразрушенные фермы, и стараясь выбирать участки, где больше всего леса. «Вижу зараженных», – подала наконец голос Ника. «Кажется, двое бегунов и пустыш». Группа рассредоточилась и заняла позиции на опушке. Посреди небольшой поляны проходила дорога, представляющая из себя просто две колеи. Задом к ним на ней стояла красная легковушка, явно иномарка, с распахнутыми передними дверями. Тело человека было растянуто на переднем сидении. Двое бегунов головами залезли в салон с обеих сторон и смачно чавкали. А пустыш бегал от одного к другому, пытаясь протиснуться за вожделенной плотью, но удостаивался лишь тычков, затрещин и злобного рычания в свою сторону. Ника взяла его на прицел, а Седой с Тавгаем, не сговариваясь под прикрытием кустов, пошли по противоположным сторонам поляны. Ника дождалась, когда они займут позиции возле машины, и, поймав пустыша за очередной попыткой протиснуться в машину, выстрелила ему в удачно подставленный затылок. Пустыш застучал руками по бегуну, и его старший товарищ по эволюционной лестнице, увлеченный поеданием свежатины, лишь в очередной раз рыкнул и ударил уже почившего зараженного. Выстрела со своей позиции Седой не услышал. Так, что-то вроде приглушенного хруста ветки, если не прислушиваться, то и не заметишь. Желая развить успех, Ника прицелилась в следующего, но в момент выстрела тот как раз повернул голову в ее сторону, словно почувствовал на себе взгляд. Пуля попала твари в зубы, превратив их в кроваво-костное крошево. Оба зараженных бросились в сторону обидчицы, но Тавгай с Седым выскочили за спиной тварей. Здоровяк махнул своей секирой и отсек монстру голову. Его туловище пробежало по инерции еще метра четыре. Седой не показал чудес скорости, просто вышел из кустов и без лишних затей пустил два метательных ножа. Первый воткнулся в шею бегуна, а вот второй угодил в глазницу. Тварь рухнула лицом в землю, отчего лезвие орудия вылезло с обратной стороны черепа. Споровые мешки у всех зараженных были пусты, а вот в бардачке машины нашлась бутылка минеральной воды, которую тут же и распили. Так они шли еще около двух часов, изредка вступая в схватку с низшими тварями и прячась при появлении более крупных. Дважды они укрывались от проезжающих мимо машин. Видно было, что бывалым рейдерам местами наскучили местные мрачные пейзажи. А вот Седой с Никой с интересом взирали на каждую поросшую мхом остановку, а вид дерева, пробившегося сквозь крышу дома, и вовсе вызвал какой-то детский восторг. Седому нравилось торжество природы над человеческими творениями. Наконец группа вышла к небольшому туристическому городку, судя по всему, когда-то стоявшему на берегу моря, но сейчас его границу защищала быстротечная река. Им пришлось еще минут 20 идти вдоль берега, пока не нашли место, где можно было перебраться вброд. Там поток сужался метров до 10. Первым прошел крестный, вооружившись шестом. Назад он кинул веревку, которую они с Тавгаем натянули. Держась за нее, Ника пересекла реку. Теперь настала очередь Седова. Честно говоря, он боялся, что нога может подвести его на переходе, ведь и видел, что Нику несколько раз чуть не унесло мощным потоком бушующей воды. В этот момент сзади они услышали урчание нескольких глоток. Крестный испуганно вскинул бинокль и, стараясь перекричать шум воды, проорал во всю глотку: «Стая! Во главе с Рубером!» Седой заозирался, но из-за кустов ничего не было видно. К тому же берег Крестного был гораздо выше. «Не успеем», – сказал Седой и, что было сил, швырнул свой рюкзак на тот берег. «Теперь давай меня так же», – обратился он к Тавгаю, выхватив веревку у него из рук и обматываясь ею вокруг пояса. Тавгай лишь пожал плечами и кинул сначала свой рюкзак, а затем Седого, намеренно не добросив его до берега, дабы смягчить падение. Седой рухнул в воду, но веревка натянулась, не дав ему уплыть и сильно наглотаться. Выбравшись на берег, он глянул назад. Уже без бинокля было видно стремительно приближающиеся точки многочисленных тварей. Он навскидку насчитал штук 20. Тавгай уже зашел в воду и, опираясь одной рукой на секиру, второй, держась за веревку, прорубал потоки воды, словно ходячий волнорез. Он был на середине реки, когда первые зараженные кинулись за ним в воду. Около 5 пустышей и бегунов поток унес словно щепки, они лишь беспомощно хлопали по воде руками. Остальные замерли на берегу, истекая слюной, урча и подпрыгивая от нетерпения, как стая обезьян. А вот вожак, прибежавший последним, был на удивление спокоен. Похожий на шипастого бронированного медведя, он внимательно прошелся вдоль берега и, рыкнув своему разномастному воинству, направился вдоль ручья в поисках более мелкого брода. Совместными усилиями Тавгая вытянули на берег. Седой в быстром темпе расстрелял магазины сайги в спины убегающих тварей, оставив валяться 5 пустышей, и рванул следом за товарищами. Туристический городок был просто скоплением небольших домиков вперемешку с открытыми верандами и ресторанчиками. Разумеется, он не впечатлял наличием удобных позиций для отбития атаки стаи голодных зараженных. Поэтому группа рассредоточилась по 3 точкам, чтобы рассеять внимание тварей. У них было в запасе несколько минут, чтобы приготовить парочку сюрпризов. Тавгай с Никой заняли центральную позицию на крыше клуба. Седой примостился справа от них на одноэтажной хибарке. Крестный, соответственно, залег слева на 2-этажном домике. Во дворе между машин натянули 4 растяжки. Седой положил перед собой рюкзак, на него водрузил сайгу, воткнул магазин, полностью снаряженный пулями, а рядом положил спарку. Возле нее пристроились арбалет и 2 метательных ножа. Расстегнул чехол саперной лопатки, проверил висящий на пояснице обрез. Его немного потрясывало, он не знал последствия этой ледяной воды и последующего марш-броска до городка или мандраж перед схваткой от выброса адреналина. Тавгай занимал самую высокую позицию и увидел тварей первым, да и оружие у него было самым дальнобойным. Так что он сразу открыл огонь, когда до зараженных оставалось еще 200 метров. Седой припал к биноклю и увидел, как попадания Тавгая вышибают из тварей кровавые ошметки. Когда дистанция сократилась до 150 метров, в дело вступила Ника. Вряд ли на такой дистанции можно говорить о частых попаданиях, но незаменимый опыт в стрельбе в боевых условиях тоже неплохо. Ее мелкашку вообще не было слышно на фоне АК. Раненые и зараженные валились пачками, но все новые твари перли из леса. Похоже, то, что команда видела у реки, было лишь головным дозором, а сейчас на них прет вся стая. Вот вперед вырвалась группа лотерейщиков из 4 особей, и Тавгай, не хватая звезд с неба, открыл огонь им по ногам, перемалывая в фарш коленные суставы. Резвые зараженные попадали один за другим, но не остановились, а продолжили ползти на звуки пальбы. Наконец показалась тяжелая артиллерия. Рубер в окружении 2 топтунов. Дистанция до ближайших зараженных стала 70 метров, и Седой открыл огонь. Когда он дострелял магазин, дистанция сократилась до 40 метров, и в дело вступил Крестный. Его дробовик органично влился в какофонию общих выстрелов. Поток тварей не ослабевал. Теперь они напирали уже не с одного направления. Судя по всему, на пирушку подтягивались все те, кто слышал выстрелы. Зараженные уже ворвались во двор перед строениями, и сработала первая растяжка. Седой инстинктивно вжался в крышу, рвануло. По домам ударили осколки. В ушах зазвенело, он снова выглянул из-за рюкзака, поймал в прицел голову одного из лотерейщиков и нажал на спуск. Самые резвые из тварей начали пытаться запрыгивать на дома. Седой боковым зрением видел, что Ника уже несколько раз хваталась за глок и отстреливала тех, кто запрыгивал на крышу. Вот Рубер заскочил на черный внедорожник, и сработали сразу 2 растяжки. Тварь обдала осколками, тут же с каждой из огневых точек в него прилетело 3 коктейля Молотова, сделанные из слитого из этих же автомобилей бензина. Рубер взвыл и скатился с горящей машины. Он вопил и метался, сбивая остальных зараженных, пока не догадался побежать в сторону воды. Они специально разлили бензин от всех стоящих там авто, поэтому очень скоро во дворе разгорелся настоящий пожар. Один из топтунов, полыхающий как живой факел, прыгнул на крышу клуба. Тавгай взял в левую руку автомат, а в правую секиру и побежал ему навстречу. На ходу, одной очередью разрядив магазин в ногу твари, он закинул автомат за спину и с 2 рук рубанул секирой по второй. Зайдя за спину полыхающему и обезножившему зараженному, он отрубил ему голову вместе с шеей. Ногой затушил горящую плоть и, вырезав содержимое спорового мешка, не глядя, высыпал себе в карман. Тем временем Ника уже готовилась спускаться, так как пламя перекинулось на клуб. Крестный тоже спешно паковался. К нему заскочил 2-й топтун. Но рейдер просто провалился сквозь крышу, оставив того в недоумении озираться. Топтун начал колотить по крыше, проламывая кровлю. В это время Крестный уже был на улице и, прицелившись, сделал 2 выстрела. Один угодил в спину, а вот 2-й в ногу твари. Топтун скатился с крыши и грохнулся на песок. Подняться Крестный ему не дал, всадив штык-нож в споровый мешок. Он годами наработанным движением вскрыл его содержимое и через секунду уже бежал в сторону крестников. А вот у Седова ситуация была сложнее. Он достреливал последний магазин во все прущих на его позицию тварей. Вот очередной бегун, уже переходящий в лотерейщика, запрыгнул на машину, с нее на крышу, ухватившись рукой за ее край. Седой дождался, когда он подтянется на руках и высунет голову. 2 голодных глаза уставились на него, но палец выжал спуск, и голова монстра взорвалась облаком кровавых брызг. «Последний патрон», – подумал он и с ужасом перевел взгляд на 8 ладоней, вцепившихся в края крыши с разных сторон. Первого Седой свалил, вскакивая на одно колено и вскидывая арбалет. Второй удостоился сразу двух метательных ножей. Один вошел в пасть, а вот другой в висок. Третьего он встретил саперной лопаткой, расколов ему череп напополам. А вот четвертый уже сбил его с ног, когда дуло обреза уперлось ему в подбородок и снесло половину лица. Скинув с себя тело и вытерев рукавом кровавое месиво, Седой вскочил и взвыл от пронзившей левую ногу боли. Подхватив рюкзак, арбалет и сайгу, он огляделся. Никого из группы уже не было на крышах. Слева он увидел бегущих и призывно машущих Тавгая с Никой. Седой с горем пополам спустился с крыши и, перехватив покрепче саперную лопатку, рванул в их сторону, то и дело пуская в ход свое грозное оружие. Сзади пылало уже около 5 строений. С каждой секундой пламя отхватывало себе всю большую территорию. Из-за поворота вылетел крестный, и вся группа, не сговариваясь, побежала вдоль узенькой улочки. Стрельбу они прекратили. Сейчас все зараженные прут на пламя и дым. На них натыкаются лишь некоторые, и то по случайности. Тавгай своей секирой легко отмахивался от них, словно от надоедливых мух. Песок под ногами сменился брусчаткой, а дома стали более основательными. Крестный дал сигнал остановиться, за ними увязалось до 10 зараженных, но они были еще вдалеке. Он провалился сквозь асфальт, и только теперь Седой заметил, что стоял тот на канализационном люке. Сквозь крышку высунулась рука и загробастала рюкзак, который подал Тавгай. Остальные последовали его примеру. Затем крестный высунулся по плечи и сказал: «Там воды по пояс, поэтому просто прыгайте». Первой, естественно, отправили Нику. За ней провалился Седой, и последним, как всегда, был Тавгай. Как только здоровяк рухнул в воду, по крышке заколотили с той стороны. «Не смогут снять», – успокоил всех Тавгай. «Там инструмент специальный нужен». Причем в слове «инструмент» он сделал ударение на «у». «Зараженных не чувствую», – подала голос Ника. Они взяли привязанные к лестнице рюкзаки и, держа их над головой, пошли по широкому подземному коридору. 4 луча света разрезали пространство, давая осмотреть его во всех подробностях. С потолка свисали обрывки каких-то кабелей. По трубам бегали крысы и пищали при виде непрошенных гостей. Запах стоял ужасный. Смесь тухлой воды и разложившейся плоти. Чем дальше они двигались, тем меньше было воды. Спустя полчаса они, наконец, вышли на сухое пространство. «Чувствую зараженных 4. Нет, 5. Бегуны!» – шепотом оповестила всех Ника. Мужчины взяли на изготовку арбалеты, а девушка сняла с плеча свой ТОС-78. Чем ближе они приближались, тем сильнее тянуло трупной вонью. Группа нырнула за поворот, и лучи фонарей выхватили картину типичного пиршества зараженных. Твари поедали мужиков в синих комбинезонах, видимо, сантехников, и людей довольно неприглядного вида, похоже, что бомжей. Судя по белым личинкам, ползающим тут и там, трупы лежали здесь давно. Между ними сновали крысы и обгладывали кости. Ника пошатнулась и закрыла рукавом рот. Причем дурно ей стало скорее от вида червей, чем трупов. При виде людей зараженные заурчали и, щурясь от бьющего в глаза света, начали подниматься. 3 арбалета щелкнули почти одновременно. С секундной задержкой после них плюнула свинцом болтовка. Остальное довершил Тавгай своей секирой. Затем он поднялся на лесенку и, аккуратно высунувшись наружу, закрыл крышку люка, через которую зараженные сюда и попали. Быстро поковырявшись в споровых мешках, Седой положил в карман 2 спорана и они пошли дальше по коридору, пока не уткнулись в земляную стену. «Тупик», – выдал очевидное Тавгай. «Не совсем», – поправила его Ника, указывая на торчащие из-под земли обрывки рельсовой дороги. «Ну, здесь и передохнем», – заключил крестный. «Тухлятиной вроде почти не тянет», – втянув несколько раз воздух, одобрил идею Седой. Команда побросала рюкзаки и обессиленно рухнула на пол. «Ничего так разминка получилась», – хохотнул Тавгай. «Жаль, Рубер ушел, этот матерый был, вот с него можно было навариться». Больше никто не проронил ни слова. Так они пролежали минут 10. Затем мужики переоделись в сухое и, отвернувшись, дали возможность переодеться Нике. Крестный поставил маленькую спиртовку, и все, достав по банке тушенки, принялись по очереди разогревать еду. Запив тушенку живцом, группа подобралась, перезарядила оружие и приготовилась к последнему переходу. К слову, у Седова осталось патронов всего на 2 магазина. «Постойте», – сказал Седой, когда они уже собрались идти в обратную сторону и вылезать на поверхность через люк возле разложившихся трупов. Все вопросительно уставились на него. «Крестный, можешь сквозь эту стену пройти?» – спросил он. «Должен, если там только земля». С этими словами он просунул руку сквозь стену и заулыбался. «А ты голова!» – похвалил он крестника. «Там толщина 40 сантиметров». Тавгай подошел, размахнулся и ударил своей секирой по земляной стене. Затем еще и еще, пока в ней не показался просвет. К нему на помощь подскочил Седой и впервые использовал свою лопатку для чего-то еще, кроме нанесения несовместимых с жизнью повреждений. Вдвоем они быстро расчистили небольшой проход, ведущий в шахту. Группа двинулась по железной дороге. Зараженных они не встретили, лишь скелеты 10 шахтеров. Причем лежали они, образовав 5-конечную звезду. Все в касках, с кирками и дыркой во лбу. «Это что еще за хрень?» – спросил Седой. «Похоже, килдинги постарались», – ответил крестный, – «а больше некому». «Они здесь уже 3 года лежат», – выдал свое экспертное мнение Тавгай. «Ну да, плюс-минус лапоть», – согласился крестный. Седой с трудом вырвал кирку из рук одного из мертвецов. Все, кроме Ники, последовали его примеру. Древки у большинства сгнили или рассохлись, так что их просто отламывали, связывая найденной здесь же проволокой в одну кучу. Полученную конструкцию вручили Тавгаю. Как-никак, почти готовый клюв, слегка только заточить и черенок новый сделать. Боезапас-то надо на что-то пополнять. Выход из шахты нашли через 20 минут. Снаружи, кстати, его видно не было, так как он был загорожен сплошной стеной кустарников. Так что пролезли через нее с трудом, решив не ломать, а оставить тропинку незаметной. Вдруг еще пригодится. До самого вечера они шли почти без происшествий, лишь изредка нарываясь на мелких зараженных. Стаб-группа увидела, когда солнце уже садилось. Чтобы добраться до него, пришлось бы пересечь 200 метров по открытому полю. Они выбрались из леса и пошли, ни от кого не скрываясь, по главной дороге. Часовой их заметил и замахал руками. В этот момент сзади раздался дикий рык, от которого волосы встали дыбом. Команда сбросила рюкзаки и припустила, что есть мочи. До спасительного ограждения оставалось 100 метров. На бегу Седой обернулся и увидел того самого Рубера, что возглавлял разбитую ими стаю. Он сильно обгорел, по черной от копоти шкуре вздымались огромные волдыри, местами там, где кожи вообще не было, торчали перетянутые канаты мышц. «Да как он нас нашел?» – пролетел в голове Седого вопль негодования. Крестный вырвался вперед. Тавгай забросил Нику на плечо и начал его догонять. Седой бежал последним, с каждым новым шагом, Он все больше хромал. Рубер был в шагах в 10 от него. Седой уже слышал, как он дышит, когда со стороны стаба раздался спасительный выстрел. В этот момент он обернулся и увидел, как пуля, зарываясь в тело, выбрасывала наружу куски перемолотой плоти. Переднюю лапу чудища почти полностью оторвало. Она болталась на жгутиках нервов, пока зараженный случайно не наступил на нее и не оторвал до конца. Тогда он остановился, взревел и встал на задние лапы, став в высоту 1,3 метра. Затем развернулся и побежал в обратную сторону, что не очень хорошо у него получалось. Раздался еще один оглушающий выстрел, и тварь завалилась вперед, пробороздив землю, словно упавший метеорит. Ее лапы еще скребли дерн, а спина вздымалась. Седой вдруг перестал чувствовать страх перед этой горой мяса. Он подошел к ней и, глядя в один полураскрытый глаз, упер дуло сайги в нарост на шее. Одно движение лапой, и она переломает ему все кости, но Седой чувствовал, что у нее уже не хватит на это сил. Глаз закрылся, и монстр перестал дышать. Тогда Седой вынул лопатку с ножом и принялся вскрывать споровый мешок.